Глава 27. «Настенька!» — позвала меня из ванной мама. И я сразу сообразила, что этот ласковый тон не предвещает ничего хорошего. «Ты, когда на запотевшем зеркале рисуешь, стирай потом за собой». Мама протянула мне губку. Я непонимающе уставилась на мамину руку, потом пожала плечами. Я не рисовала ничего и только потом посмотрела на зеркало. На запотевшем стекле отчетливо проступали отпечатки двух маленьких человеческих рук, детских ладошек. Будто какой-то ребенок опирался о зеркало. «Это не я!» Мама хмыкнула и приставила свою руку к отпечатку. «Насть, конечно, это могла быть я. Или бабушка, или Люля. Мы же всегда так делаем!» Спорить было бесполезно. Разумеется, у меня самая маленькая ладонь из всех. «И что ты там писала? Редрум?» Зря мама про Стивена Кинга вспомнила. Совсем не смешно. Я молча взяла губку под мамино одобрительное. «Ну вот, сразу бы так!» Дождалась, пока она выйдет из ванной. И только тогда почти уткнулась носом в зеркало, разглядывая вроде бы какие-то буквы и отпечатки на запотевшем стекле. «Точно, детские ладошки. Не мои. Явно не нарисованные. Настоящие». Будто ребенок прижимался к зеркалу, забравшись на раковину. Сначала нарисовал каляки-маляки, или все-таки что-то написал, какие-то символы, а потом приложился ладонями к зеркалу. С этой или с той стороны? По спине пробежали мурашки. Зачем я об этом подумала? Зеркало постепенно светлело, пар с его поверхности уходил. Буквы пропали первыми. Ладошки на стекле тоже начали терять четкие очертания. Я провела по зеркалу губкой раньше, чем отпечатки стали вновь обретать четкость.